Мосфильм. Творческое объединение «Луч». Бриллиантовая рука. Кинороман в двух частях. Из жизни контрабандистов. С прологом и эпилогом. Автор сценария Слободской, Костюковский, Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. В воздухе, на земле, на воде и под водой снимал оператор-постановщик Игорь Черных. Художник-постановщик Федор Ясюкович. Композитор Зацепин. Звукооператор Индилина, дирижер Хачатурян, текст песен Дербенева. Режиссеры Голованов, Колдобская. Оператор Гришин, художник Макаров. И другие. Директор картины Ашкенази. Киностудия «Мосфильм» благодарит организации и отдельных граждан, предоставивших для съемок настоящие бриллианты и золото. Фильм снят полускрытой камерой. Стамбул. Машина мчится быстро по улицам города. Двое аптекарей-контрабандистов стоят у аптеки. У одного из них в руках зонтик. Машина резко останавливается у аптеки, они отдают зонтик, машина уезжает. Порт, корабль. На растяжках, на разных языках написано «Добро пожаловать». Туристы сходят на берег. Таможенник рисует крестик мелком на сумках туристов. Человек с зонтиком сходит на берег. Обменивается зонтиком с человеком в черных очках. Порт. Страна Советов. Казадоев, он же Геша, он же граф, садится с зонтиком в машину. Входная дверь внутри квартиры в виде сейфа. Рука с кольцом с большим бриллиантом открывает глазок. Входит Казадоев с зонтиком и Лёлик. Та же рука закрывает глазок и 6 замков на двери. Из тайника в рукоятке зонтика высыпают золотые монеты в жестяную банку. Субботник. Во дворе люди сажают деревья. Один из сажающих деревья в яме, которую он выкопал, находит жестяную банку. Открывает ее, а в ней те самые монеты. Сбегается толпа, от счастья ему становится плохо. Бриллиантовая рука. С участием Нины Гребешковой, Ноны Мурдюковой, Светланы Светличной, Анатолия Папанова, Андрея Миронова, Станислава Чекана, Владимира Гуляева, а также Мельниковой, Файта, Романова, Шпигеля, Коневского и другие. И, наконец, с участием Юрия Никулина. Часть первая. Бриллиант почти не виден. Порт. Семен Семенович Горбунков со своей женой Надеждой Ивановной Горбунковой и двумя детьми подходит к теплоходу Михаил Светлов. Надежда Ивановна со старшим сыном уходит. Семен Семенович с младшей дочкой на руках остаются. Он сажает ее на кучу чемоданов, стоящих сзади, отворачивается от нее и проверяет бумажник. Куча чемоданов оказывается электрокаром с багажом, едущих к теплоходу. Электрокар уезжает вместе с девочкой. Семен Семенович оборачивается и в ужасе бежит вдогонку за электрокаром. Догоняет его, снимает девочку с электрокара, и они возвращаются. Подходит жена с сыном, и они идут к трапу. Корреспондент у трапа. Итак, дорогие товарищи радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта. Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в очередной круиз, увозя в своих комфортабельных каютах большую группу советских туристов в увлекательнейшее путешествие. Подходит к нашим героям. Простите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество? Семен Семенович Горбунков. А где вы работаете? Старший экономист в Гипрорыбе. Очень приятно. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие? Вообще, вы правда говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу. Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное, это поглядеть в мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет. Значит, вы еще никогда... Конечно, не был. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили. Ну и вы тоже едете за границу первый раз. Нет, я никуда не еду. Мы провожаем папу! Лёлик дает указание Казадоеву. Рыбная улица. Аптека Чиканука. Лёлик, я все прекрасно помню. Все должно быть достоверно. Упал, выругался. Черт возьми, ну, прости, черт побери. Смотри, не припутай. Травма, все достоверно. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Ну, пора, турист. Лёлик три раза целует в губы Казадоева. Казадоев отплевывается. Лёлик платком вытирает себе слезы. Не надо. Казадоев уходит по направлению к трапу. Добрый день. Каюта Горбунков и Казадоев. Это каюта 16 или... Пардон, я ошибся. 16-я. Вы тоже здесь есть? Да, будем знакомы. Казадоев Геннадий Петрович. Очень приятно. Горбунков Семен Семенович. Приятно. Надеюсь, мы подружимся. Конечно. А вы какие-нибудь сувениры с собой берете? Нет, нет, нет, нет, нет. Я взял водку. Теплоход отходит, Семен Семенович машет своим рукой. Михаил Светлов уходит в море. Шел седьмой день увлекательного путешествия. Семен Семенович и Казадоев сидят в креслах на палубе. А вот я люблю песню про зайцев. Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Остров невезения. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи татари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой невест. Дома в никаком году. Танцует на палубе. И вот, наконец, последний иностранный порт перед возвращением на родину. Семен Семенович и Казадоев гуляют по Стамбулу. Семен Семенович много фотографирует. Группа туристов идет по небольшой улочке. Итак, господа, мы с вами находимся в так называемом старом городе. Во времена царствования императора Шимуншина Шаха III здесь, на этих холмах, был расположен великолепный... У двери стоит дама легкого поведения. Семен Семенович, фотографируя, отстает от группы. Дама заинтересовалась им, берет его под руку и тащит в дом. О, ай бьё ханабадан, Томас Карро Рональ, бьём радули колоссален, джавит погорело, лунда ханабадан цигель, цигель, цигель, ай лю-лю. Казадоев замечает это и отнимает Семён Семёновича у дамы. Ты что, с ума сошел? Она мне кот зовёт, что случилось? Казадоев подходит к даме. Ай, люлю, потом. Но нет, ни в коем случае. Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо? Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Публика морали, ферштейн. Все, быстренько. Уводит Семен Семеновича. Ах, мог, портерона. Ярова, строгадар, рубиц. Разрешите поблагодарить вас, Николай Иванович, за вашу интересную, очень интересную экскурсию. Спасибо. Казадоев смотрит на часы и пытается незаметно уйти. Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу, но учтите, ровно в 17.00 все должны быть на теплоходе, без опозданий. Казадоев заходит за угол и убегает. Геша! Семен Семенович бежит за ним. Геша! Что ж, бросил-то? Кто ж тебя бросил? Жду. Вон туда. Гуляют по городу. Аптека. Два контрабандиста у входа. Инкес. Теорапер. Ну где же он? Мурбрит. Несовко. Спокойно, должен прийти. Пурген ластри, черт побери. Пароль старый, черт побери. Черт побери. Кем это нравится? Джесси Михаил Светлов. А он точно с теплохода Михаил Светлов? Нам сообщили так. Теплоход через час уйдет. Заткнись. Porco Madonna di un besto per Baco Castella di mio brano chiamare in cesar vestiz handuraля. Простите, погорячился. Казадоев и Семен Семенович гуляют по улицам города. Казадоев, отстав от Семен Семеновича, скрывается в узкой улочке. Из этой улочки выходит осел, подходит сзади к Семену Семеновичу. Он поворачивается. Ты знаешь... Семен Семенович в панике начинает искать Казадоева. Казадоев бежит по лабиринтам узких улочек. Thank you. Казадоев попадает в тупик и с ужасом понимает, что заблудился. Семен Семенович понимает, что тоже заблудился, подходит к женщине в фате. Гражданочка! Она от него шарахается. Проходит мимо аптеки с контрабандистами и подскальзывается на арбузной корке. Черт побери! Контрабандист тащит его в аптеку. Семен Семенович с болью на лице держится за руку. Руссо! Михаил Светлов! Да-да! Сичикова! Черт побери! Аптекарь сильно дергает Семен Семеновича за руку. Семен Семенович падает в обморок. Что с ним? Действительно сильный вывих. Даже потерял сознание. Начнем. Из черепа достают драгоценности. Накладывают Семен Семеновичу гипс. Между бинтами кладут драгоценности. Семен Семенович приходит в себя, видит происходящее и резко закрывает глаза. Подсматривает за ними одним глазом. Закатывают ему в гипс монеты и драгоценные цепочки. Казадоев в панике бегает по узким улочкам, пытается найти выход. В отчаянии падает на землю. К нему подбегает толпа детей. Хватают его и выводят на большую улицу. Аптека. Березина Команит. Довольные контрабандисты, закончив накладывать гипс, дают нашатырь Семен Семеновичу. Семен Семенович встает с лавочки. Михаил Светлов. Цигель. Выводит его на улицу. Показывают направление, куда идти. Подбегает Казадоев, видит аптеку. Контрабандисты сидят спиной к дороге. Казадоев демонстративно падает. Черт побери! Контрабандисты оглядываются и смотрят на него. Черт побери! Черт побери! Вот кальсмен. У Бланши Мегов. Подходит к нему. Руссо. Михаил Светлов, это я. Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери», «Круг искусств, беншлаг, мордюк». «Круг искусств, мордюк, то беншлаг». Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Товарищ, хорошо, бай, люлю, цигель, время, товарищ. Семен Семенович идет по улице и встречает ту же даму легкого поведения. Она преграждает ему путь и кивком головы приглашает зайти в дверь. Они заходят, дверь закрывается. Семен Семенович выбегает из соседней подворотни, а дама в недоумении из той двери, в которую она приглашала его зайти. Семен Семенович быстро убегает. Эти кретины уверяли, что он был без сознания, значит, этот лопух ничего не знает. Отлично. Казадоев натыкается на ту же даму. Она преграждает ему путь. Казадоев хочет зайти, но останавливается и приглашает зайти даму первой. Закрывает за ней дверь и убегает. Дама машет кулаком ему вслед. Семен Семенович на корабле у капитана. Что это такое? Ничего особенного. Обыкновенная контрабанда. Как? Контрабанда. Бьет себе случайно гипсом по голове. Спокойно. Выпейте. Я не пью. Читали в неделе отдел для дома для семьи? Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте. Товарищ капитан, да. Ну, что же мне теперь делать? А ничего. Отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Только прошу вас о контрабанде никому ни слова. Да, меня же будут спрашивать, что с рукой. А вы говорите, поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Поскользнулся. Упал. Упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Правильно. А про это я сообщу, куда следует. Спасибо. На палубе корабля Казадоев и Семен Семенович. Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно. Почему? Помню. Что помнишь? Поскользнулся. Так. Потерял сознание. Так. Очнулся, гипс. Все. Все. Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты, Геш, спасибо. Береги руку, Сеня, береги. Надя расстроится. Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Адам! Прости, друг. Михаил Светлов прибывает в родной порт. Таможник рисует крестик мелком на чемодане у Семена Семеновича. Он стирает его и еще раз становится в очередь. Казадоев через стекло следит за ним. Таможенник в недоумении еще раз рисует крестик на его чемодане. Товарищ, мне уже уходить? Да, проходите, товарищ, не задерживайте. Совсем? Да. Казадоев и Лёлик следят за Семеном Семеновичем из машины. Неужели капитан их не предупредил? Что делать? О, вот он. Все в порядке, товар как в сейфе. А ключ? Что? Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь? Сейчас поймешь. Шеф! Входная дверь внутри квартиры в виде сейфа. Рука с кольцом с большим бриллиантом открывает глазок. Входят Казадоев и Лёлик. Лёлик толкает в спину Казадоева. Только без рук. Та же рука закрывает глазок и 6 замков на двери. Семен Семенович в такси. Куда поедем? Домой. Значит, за границей побывали? Да, побывал. А что делать сейчас? Куда мне, в милицию, а может, домой? Так я еду домой. Я ж не сказал ему адреса. Куда он меня везет? А здесь в город только одна дорога. Пожалуйста, морская 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж. Что это у вас с рукой? Почему он интересуется? Что это, простое любопытство? Подозрительный тип. Поскользнулся, упал. Закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс. Вы в самодеятельности участвуете? Участвую. Зачем я соврал? Я же не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает. Очень подозрительный тип. Почему он свернул? Ведь дорога прямо. А там ремонт. Объезд. Остановитесь, возьмем. Не положена инструкция. Не взял. Семен Семенович хочет прикурить. Такси. Водитель такси достает зажигалку в виде пистолета. Семен Семенович начинает бороться с водителем. В кабинете у полковника милиции. Пора присмотреться, проверить, подойдет ли он нам. Ну как? Проверили? Проверил, товарищ полковник. Подойдет. Я никак не рассчитывал, что он... Гипсом. Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот так попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше? Слушаюсь, товарищ полковник. Когда мы с ним таким образом познакомились, я изложил наш план. Показал ссадину под глазом. Что же мне теперь делать? Ничего. Живите, как жили, сами клюнут. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем. Вроде живца. понимаю, сам рыбак. Они, конечно, предложат большой выкуп. А я еще поторгуюсь. Не думаю. Зачем им себя выдавать? Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас. Как же можно человека срезать гипс незаметно? Можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать, но человека можно напоить, усыпить, оглушить, ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа. Всего трупа. Но я уверен, что до этого не дойдет. Михаил Иванович, а нельзя ли, чтобы этот гипс вместо меня поносил кто-нибудь другой? А, да. Вы, конечно, можете отказаться. Но, дед, я не трус. Я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли? Я думаю, Семен Семенович, каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен. А, да, бывает. Теперь договоримся о связи. Выключает счетчик, Семен Семенович протягивает ему деньги. Ну что вы, Семен Семенович? Минуточку. Связь будем держать так. Если вы нам понадобитесь... Вы ко мне приедете. Если мы вам будем нужны... Я вызываю такси на свое имя. Приеду я или мой помощник. Ясно? Держите. Спасибо вам большое. Вы уж меня извините, что я... Ничего-ничего, у нас бывает и похуже. Дотрагивается до ссадины на лице. Может, к нам зайдем? С женой познакомлю. Семен Семенович, мы же с вами условились. Никто не должен знать... И Надя? Никто. Ясно. Семен Семенович, а вещи? Семен Семенович поправляет одеяло у спящих детей. Сеня, открой! Боязливо подходит к двери. Входит Варвара Сергеевна Плющ, управдом. С приездом. Семен Семенович. Спасибо. Извините, что так поздно. Ну, вы сами знаете, общественное дело прежде всего. Что у вас с рукой? Да. Семен Семенович, в среду у нас в Красном уголке ваша лекция. Объявление уже висит. Какая лекция? Ну как же. Кроме вас, из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции «Нью-Йорк. Город контрастов». Да я не был в Нью-Йорке. А где же вы были? Я был в Стамбуле, в Марселе. Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. А что у вас с рукой? Закрытый перелом. Управдом разглядывает привезенные вещи. Отлично, отлично. Скромненько, но со вкусом. Увидела шкатулку. Какая прелесть. Какая прелесть. А что у вас с рукой, вы говорите, Семен Семенович? Это вам, сувенир. Что вы. Спасибо. Спасибо, Семен Семенович. Кнопочку нажмите. Из шкатулки выпрыгивает черт. Смешно, да? Очень. Отдает обратно шкатулку. Спасибо. Семен Семенович и его жена лежат в кровати. Сеня, а ты Софи Лорен видел? А кока-колу пил? Угу. Ну как? Морщится. Спи-спи. Семен Семенович слышит визг тормозов и пугается. Ветер открывает дверь балкона. Встает из постели и закрывает балкон. Идет на кухню, в темноте из шкафа достает коньяк. Наливает его в рюмку. Входит жена, зажигает свет. Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи. Хочет выпить, но она берет у него рюмку. Сеть. Скажи все-таки, что у тебя с рукой? Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс. Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой. Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Вот. Пытается выпить рюмку, но она опять ему не дает. Не умеешь ты врать, Сеня. Я знаю, что у тебя там. Кто тебе сказал? У тебя там незакрытый перелом. А что? Что у тебя там? Золотой бриллиант. Брось эти шуточки. У тебя там незакрытый, открытый перелом. Сама выпивает коньяк. Пошли спать. Ночью к дому подъезжает машина. В машине Лёлик и Казадоев. Лёлик с помощью крюка цепляет веревку за балкон. Казадоев по веревке забирается на третий этаж. Через открытую дверь балкона входит в комнату Семён Семёныча. Достает ножницы из пиджака, подходит к спящему Семену Семеновичу. Осторожно берет руку Семена Семеновича и видит с ужасом, что она отделена от Семена Семеновича. Он прижимает ее к груди. А она показывает ему фиг. Рука бьет ему по лицу. Он начинает бороться с рукой. Рука хватает его за нос и начинает трясти. Начинает душить его, он с ней борется. Выкидывает ее, она летает вокруг него. Бьет ему в лицо. Он бежит к балкону. Казадоев просыпается. Он снова засыпает, сон продолжается. Он нервно ворочается в постели. За это убивать надо! Лёлик, только без рук, я все исправлю! Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапках! Чтоб ты жил на одну зарплату! Управдом и пенсионер около доски объявления. Николаевич, вы что, читать не умеете? Табличка на газоне. Гулять собак воспрещается. Из подъезда выходит Семен Семенович с семьей. Где можно так? Нельзя. Ну-ка, постой. А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний. А для чего? Для эстетики. А где же ему гулять? Вам предоставлена отдельная квартира. Да. Там и гуляйте. А где же ему? Зачем так? Зачем? Доброе утро. Здравствуйте. Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне, и там собаки гуляют везде. Собака – друг человек. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека, а у нас управдом – друг человека. На поводке оказывается крошечная собака. Семен Семенович с семьей гуляет по городу. Отдыхающий читает газету. Название статьи «Клад сдан государству» и фотография отдыхающего. Семен Семенович отделяется от семьи и спускается по нелюдной лестнице. К нему сзади подходит мрачный гражданин. Алло, папаша. На шее у него висит цепочка с черепом. Семен Семенович с испугу не может связать двух слов. Глухонемой, что ли? Да. Понятно. Человек уходит. Семен Семенович возвращается бегом к семье. Вот он! Казадоев и Лёлик в подзорную трубу следят за Семеном Семеновичем. Они садятся за столик в кафе. Лопух! Какого возьмем без шума и пыли? Давай пригласи его на рыбалку. На черные камни, как условились. С ночевкой пригласи. Только не суетись. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов. Казадоев подходит к их столику, вручает детям цветы, а его жене мороженое. Идиот! Детям мороженое! Казадоев понимает, что сделал не так, исправляет положение. О! А, глаз ерунда пройдет. Сеня, как твоя рука? Ничего. Не болит? Ну-ка, пошевели пальчиками. Нет, не этими, вот этими. А. Ха, все в порядке. Пройдет. Геннадий Петрович, да. Вы, как Сенин друг, должны повлиять на него. Он слишком легкомысленно относится к этому. Вы знаете, ведь он хотел меня обмануть. У папы там совсем не то, что он всем говорит. А что? Ведь у него там не закрытый, а открытый перелом. Дзынь! Иди к маме. Сень, давай махнем на рыбалку, а? Поедем на черные камни. Возьмем лодку с ночевкой, отсидим вечернюю зорьку. Сель. Ну? Нет. С ночевку не поеду. Боюсь затрудить. Давай с утра. Все. Давай с утра. Как тебе угодно. Значит, с утра? С утра. Все. Мальчик из пистолета мороженым стреляет в Казадоева. Максим! Ты что делаешь? Ну, разве можно так? Извини, сейчас же перед дядей. Хороший мальчик. Эх. Пока с моды, Люлик с блокнотом сидит в первом ряду. Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Роган Невицкая. Главный конструктор Альберт... На подиум выходит Казадоев. Летний комбинированный костюм «Универсал 69». Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку. Отстегивает нижнюю часть пиджака. Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются. Казадоева заедает молнии на брюках. Превращаются брюки. Он пытается расстегнуть ее, но у него ничего не получается. Элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. Он уходит в одной штанине. Наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль мини-бикини 69. На подиуме появляются девушки. Лёлик заходит в гримерную к Казадоеву. Что случилось? Почему шеф здесь? Все меняется. Операцию будем производить у Белой скалы. Почему не на черных камнях? Там днем слишком людно. Ну, у Белой скалы нет клёва. Клёв? Клёв будет, это я беру с себя. Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете. Дальше все идет по плану? Все так, как условились. Ты слегка глушаешь его, держи. Достает из кармана небольшую железку. Но это же не эстетично. Это дешево, да дешево и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем его. Так, а мое алиби? А да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных. Лёлик, только я тебя прошу, чтобы... Не беспокойся, Козлодоев. Козадоев. Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно. Добрый вечер, Марья Николаевна. Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя? Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились? А хлеба нет. Сейчас на проспект дежурный. Далеко, а надо. Ему кажется, что за ним следят. Пугается собственной тени. заходит за угол, видит на земле лежащего мужчину и вокруг него милицию. Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я. Напьешься будешь. Давайте грузите. Давай, подними. Загружает пьяного в мотоцикл с коляской. Добрый вечер, Семен Семенович. Добрый вечер. Но я вас не знаю. Володя. Сеня. Вам привет от Михаила Ивановича. А, спасибо. Он очень хотел вас видеть. Когда? Да хоть сейчас. Опоздаю за хлебом. Вы не волнуйтесь, у меня машина. Пройдемте. У подъезда сидят управдом и двое пенсионеров. Ну, Володя, спасибо большое. Не стоит. Счастливо. Отдыхайте. Хорошего вам клёва. Значит, вы точно будете на черных камнях? Да-да, на черных камнях. Ну, ни пуха вам, ни пера. К черту, к черту. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Семен Семенович. Да. Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу. За рулем автомобиля Володи с напарником на развилке поворачивают налево, на черные камни. Лёлик на машине поворачивает направо, на белую скалу. Казадоев с Семен Семеновичем едут на мотоцикле. Семен Семенович спит. Также поворачивает на белую скалу. Лёлик прячется в перевернутой лодке с аквалангом. Кажется, здесь. Или, может быть... Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе, да и клёв там лучше. Если не ошибаюсь, то здесь будет такой клёв, что ты забудешь все на свете. Выгружайся. Казадоев берет большой камень, кладет себе в сумку. Семен Семенович, закидывая леску в море, ловит рыбу. Лёлик под водой насаживает на крючок Семен Семеновича рыбу. Семен Семенович увлеченно ловит рыбу. Казадоев сзади из чемодана достает железную трубку, которой хочет ударить Семен Семеновича. Семен Семенович одну за одной вытаскивает рыбу из моря. Лёлик под водой насаживает ее на крючок. Казадоев подходит к нему ближе, замахивается. Но в этот момент Семен Семенович к нему оборачивается, и Казадоев делает вид, что у него зачесала спина, и он чешет этой железкой свою спину. Казадоев играет с железкой, и она у него случайно падает в море. Казадоев из чемодана достает большой камень. Семен Семенович в этот момент пытается загнуть крючок. Казадоев опять замахивается, а в этот момент Семен Семенович опять поворачивается. Казадоев предлагает ему камень, чтобы загнуть крючок. Семен Семенович выбрасывает камень в море. Казадоев достает еще один камень. Казадоев подходит к нему ближе, Семен Семенович, не видя его, случайно бьет ему гипсом в живот. Казадоев после удара еле устоял на ногах. Семен Семенович, раскручивая леску с грузилом, случайно попадает в голову Казадоева. Казадоев опять еле устоял на ногах. Закидывая очередной раз крючок, Семен Семенович случайно цепляется за трусы Лёлика. Почуяв большую добычу, Семен Семенович с усилием тянет леску. Семен Семенович начинает тянуть Лёлика к берегу. Рядом с ним стоит обезумевший от удара Казадоев. Лёлик дает ему леску подержать. Семен Семенович достает из чемодана сачок. Лёлик в этот момент подплывает к торпеде на ручном приводе и начинает быстро двигаться от берега. Казадоев падает в море, и Лёлик его утягивает далеко от берега. Казадоев оказывается на небольшом островке. Тянет леску, на леске оказываются плавки Лёлика. Лёлик выплывает около берега. Помогите! Лёлик! Идиот! Мамочка! Лёлик! Спасите! Маманя! Сзади оказывается мальчик. Дяденька, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. Мам! Мальчик уходит и идет по воде к берегу. Ему мерещится ореол над головой мальчика. Он опускается на колени, достает крестик и начинает креститься. Вдохновленный, он начинает идти за мальчиком. В руках он держит палку. На палке висят трусы Лёлика. Ему кажется, что он идет по воде, не проваливаясь. Вдруг он делает шаг в сторону и проваливается в глубину. Тут он понимает, что шел по небольшому участку мелководья. Поднимается на него и бежит в сторону берега. А ну, щенок, в сторону, пшел отсюда! Лёлик и Казадоев чертят план. Летят утки, летят утки. И два гуся. Да. Шеф дает нам возможность реабилитироваться. Местом операции под кодовым названием «Дичь». Как? «Дичь». Он определил летний ресторан «Плакучая ива». Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа «Сортир». Обозначены на схеме буквами М и Ж. Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, проходит мимо пыхты, где буду находиться я. Такова наша дислокация. Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами «Сеня, я жду тебя за столиком», быстренько возвращайся на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки. А дальше вопрос техники. Ясно? Да, да. Лёлик, я вот только боюсь, как его довести до кондиции? Он малопьющий. Ну, как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Семен Семенович садится в такси. Дом и пенсионер. На одну зарплату на такси не разъездишься. Пожалуйста, 100 штук только подряд. О, кто возьмет билетов? Пачку, тот получит... Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. Чего? Газеты надо читать. Что? Протягивает пенсионеру билеты. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Семен Семенович Володин на набережной. Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане. На вокзал можно. Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Естественно, у вас будут расходы. Протягивает толстую пачку. Спасибо. Денег. Нет, не надо, я сам. Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Вот здесь 500 рублей. Номи. Семен Семенович под кепку засовывает толстую пачку денег. Из-за этого кепка становится в 3 раза выше. Садится в машину. Что у вас с головой? Деньги. Семен Семенович. Понял. Держите. Протягивает ему пистолет. Зачем? Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Берите. С войны не держал боевого оружия. Но это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми. Дайте один боевой. Зачем? На всякий пожарный. Не надо. Ясно. Засовывает пистолет в авоську. Семен Семенович, ну что вы? На светофоре останавливается рядом такси. В нем сидит близнец Володя. Семен Семенович в недоумении. Показывает пальцем на соседнее такси. Так надо. Ресторан «Плакучая ива». Козадоев и Семен Семенович сидят за столиком. Козадоев заказывает еду. Феденька, и хорошо бы дичь. Сделаем. Что будем пить? Водку, коньяк? Мне бы пивка. Значит так, для начала бутылочку водочки и бутылочку коньячку. Пару пива. Слушаюсь. О, мне надо позвонить мамочке. Я сейчас. Давай. Козадоев подходит к директору кафе. Добрый вечер, Борис Савельевич. Я заказал Феде дичь. Очень прошу вас. Директор утвердительно кивает в ответ. Козадоев в телефонной будке. Лёлик? Жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф здесь. Жду. К Семену Семеновичу подходит крупный мужчина. Свободно. Занято. Отходит, садится за соседний столик. Вот оно, началось. Только спокойно. Надо действовать. Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо. Такси? Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. Ну-с, начнем, пожалуй. Нет, я пиво. Нет. Пока Семен Семенович следит за мужчиной за соседним столиком, Козадоев подливает ему в пиво водку. Ага, следит. Пусть видит, что я пью. Ку-ку. За твою премию. Дай бог, не последнюю. После первой не закусывают. Водочки. За твое здоровье. Давай. Мужчина за соседним столом также смотрит на Семена Семеновича. Ку-ку. Запей. Мужчина, который нашел клад, отмечает премию в этом же кафе. Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как и я. А премию куда денешь? На полагающуюся мне по закону премии я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Семен Семенович сидит за столом пьяный. Я сейчас. Козадоев идет к туалету. Клиент дозревает, будь готов. Всегда готов, идиот. Казадоев путает мужской и женский туалеты. Пардон. Мужчина, который сидел за соседним столиком, подсаживается к Семену Семеновичу. Вы к кому? К тебе. Но? Не узнаешь? Не узнаю. Может, выпьем? Выпьем. Я тебя тоже не сразу узнал. Да? Угу. Ты зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого? Простите, с кем имею честь? Ладыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил? Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени, пей. Сеня? Лёлик в засаде смотрит на часы. Вот усы вам. Вылитый, Володька Трынкин, вылитый. Товарищ, у вас когда самолет? Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Хорошо, что он не контрабандист. Симпатичный мужик. Зачем же я так напился? Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной? Нет. Тогда еще по рюмочке. Не-не-не, я больше не буду. Должен. Все. Сеня, ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Тогда я тебя укушу. Кусаю. Казадоев кусает его за гипс. Кругом, народ. Леша. А поддись будешь? Поддись буду. Теля! Дичь! Дичь! Официант приносит блюдо с дичью. Это дичь? Это дичь? Дичь! Подишь, водку не пьют. А что? Вот это. Понял, понял. Федя, еще по 150 шампанского и все. За тебя. Быстро. Спасибо. Подходит директор кафе. По-моему, вам пора освежиться. Сеня, слушай, пора освежиться. Быстро. Пойдем. А дичь? Пойдем. Дичь не улетит, она жареная. Быстро. Федя, не шали, не шали. Быстро. Строго на север, порядка 50 метров. Быстренько. Ну что? Сеня! Семен Семенович подходит к музыкантам. Берется за микрофон. Песня про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцев полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А нам все равно, а нам все равно. Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын-траву. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава. Начинает танцевать. А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава. Казадоев пытается отнять микрофон у Семена Семеновича, и они вместе падают. Семен Семенович случайно разбивает стулом окно. На следующее утро дома у Семена Семеновича. Милиция, управдом. Ну-с, придется принимать меры. А что делать? Пьянство, бой. Но вы же знаете, Варвара Сергеевна. Я все знаю больше вас, дорогая моя. Откуда у него деньги? Его товарищ пригласил. Получил премию. А по протоколу за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А эта странная фраза. Собака друг человека. Странная, если не сказать больше. А это? Элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Что? Семен Семенович в одежде спит на кровати. Жена пытается снять с него брюки и видит выпавший пистолет. С ужасом поднимает его и разглядывает. Трясет брюки, из них выпадает много денег. Начинает будить Семен Семеновича, но ничего не получается. Заводит будильник. Семен Семенович просыпается. Это твое? Показывает пистолет и деньги. Мое. Откуда? Оттуда. Оттуда? Завербовали. Но как он мог? Он такой доверчивый. А! Рука! Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой. А нам все равно. А. Что же делать? А дети? Что с ними будет? Какой позор! Есть только один выход. Только один. Только один. Казадоев в постели открывает бутылку шампанского. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Лёлик в один заход выпивает бутылку шампанского. Поехали к шефу. В таком виде Я не могу. Я должен сначала принять ванну, выпить чашечку кофе. Будете там и ванну, будете кофе, да. Будете какао с чаем. Поехали! А! Поехали. Ешь. В квартире Семен Семеновича. Семен Семенович видит свою жену, откинувшуюся на кресле. На полу лежит пистолет. Надя! Сеня! Наденька! Сеня! Успокойся! Успокойся! У тебя есть выход. Да? Ты должен пойти и признаться сам. Сам. В чем? В измене. Двор. Пенсионер рисует плакат. Пьянство, бой, молния. Позор пьяницы и дебоширу Горбункову. Сам он оказывается тоже пьяный. Как ты могла подумать такое? Ты жена моя, мать моих детей. Убог же! О, горе мне! А что? Что я должна была подумать? Все, что угодно, но только не это! О, горе мне! О, горе! Откуда у тебя пистолет и деньги? Молчи, несчастная! Молчи! Сеня! Скажи, откуда у тебя пистолет и деньги? Я умоляю тебя, Сеня, скажи. Хорошо, я тебе скажу, но никому ни слова. Клянусь. Это государственная тайна. Пистолет и деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания. Какого? Этого я тебе не могу сказать. Пока придет время, ты все узнаешь. Может, меня даже наградят. Посмертно. В квартире у шефа. Шикарный план, шеф. В 12:00... Все будет готово. Гениально. Уходит. Миронов с оттопыренным ухом. Добрый день. В квартиру Казадоева приходит жгучая блондинка. Добрый день. Бонжур, мадам. Пардон. Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном... Салют, мальчик. Я от шефа. Все приготовлено. Ксива. Паспорт готов. Хазе. Отель Атлантик. Двухкоечный номер оплачен. Клиент. Показывает фотографии. Фас. Профиль. Гонорар. О! Покажу задаток. Достаточно одной таблетки. Семен Семенович в магазине. Скажите, пожалуйста. У небольшой скульптуры лошади с крыльями. У вас нет такого же, но без крыльев? К сожалению, нет. Нет, да? Нет. Будем искать. Держит в руках платье. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Жгучая блондинка подзывает Семен Семеновича. Вы меня? Да. Вы меня извините. Я слышала, ну, случайно у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Только он у меня в гостинице. Вам очень нужно? Да. Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Это совсем недалеко здесь. Я вам... В 9 часов вас устраивает? Ага. Ну и хорошо. Пожалуйста. Я вас очень буду ждать. Михаил Иванович и Семен Семенович. 9:09. Гостиница «Атлантика», номер 327, Анна Сергеевна. 9:09. Печенкой чую, клюнула настоящая рыба. Как она выглядит? Она? Да. Ясно. Будьте осторожны, не повторите вчерашние ошибки. Я ведь вообще не пью. Друг пригласил. Да, кстати, как он себя чувствует после вчерашнего? Не знаю, он еще не звонил. Хороший человек. Вы думаете? Ну ладно, идите в гостиницу, действуйте сообразно обстоятельствам. Возможны сообщники. Проверьте. Оружие при вас? Показал спрятанный пистолет в штанах. Психическое. Вас услышат. Дайте-ка записку. Нюхает записку. Французский, Шанель номер 5. Поехали. Семен Семенович взял записку, понюхал, попробовал на вкус. Ночь. Лёлик выгоняет из гаража машину. Дома у Семёна Семёновича. Ты куда? Спецзадание. Будь осторожнее, слышишь? Не волнуйся, все будет в порядке. Сень! Достает из банки пистолет. Протирает, отдает мужу. Пошел. Этим же вечером. Управдом с двумя пенсионерами. На руках повязка, дружинник. Видит Семен Семеновича у гостиницы «Атлантика». Казадоев и Лёлик следят за Семеном Семеновичем. Клиент прибыл. Добро. Семен Семенович нюхает записку, которую она ему дала. Он пытается положить записку в карман, но она выпадает. Пятый, он вошел. Милиция также на чеку. Понял, вас понял. Управдом находит записку. Гостиница 327. Анна Сергеевна, 9:00. Да-да, войдите! Семен Семенович стучит в номер. Озираясь, входит в номер. Анна Сергеевна выглядывает из ванны. А, пришли. Добрый вечер. Добрый вечер. Присядьте, пожалуйста, я сейчас. Семен Семенович, озираясь, входит в комнату, заглядывает за шторы. Становится на колени, заглядывает под кровать. Что с вами? Да вот, западка закатилась. Вот, отшпилилась. Ой, как вы меня напугали. Разрешите, я вам помогу. Берет руку Семена Семеновича. Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит? Прикладывает его руку к своей груди. Стучит? Стучит. Лёлик и Казадоев в машине. Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет. Лёлик точит ножницы. А если он сейчас уйдет? Вежа, ты ушел от такой женщины. Я нет, но он верный муж. Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком. Следить за сигналом. В номере гостиницы. Она включает магнитофон, он закуривает. Она садится к нему поближе, обнимает. берет у него сигарету и затягивается. Нам бы насчет халата. Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь? Да нет, не тороплюсь. Гладит его по голове. Может, пока бокал вина? Хорошо бы. Пиво? Нет, только вино. Он целует ее. Слова любви вы говорили мне в городе. Разливает вино, в один бокал кладет таблетки со снотворным. А фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей садится на пол, приглашает его сесть рядом. Помоги мне. Семен Семенович садится рядом, берет бокал. За наше случайное знакомство. Петя, Петя, Петя. Выпивает вино до конца. А где ж подружка? Может, я завтра? А зачем подружка? Мой халатик почти как тот. Взгляните. Начинает соблазнительный танец. Милая девочка, но не смогли понять, что шутите вы с вулканом страстей. Помоги мне. Семен Семенович опьянел, начинает ей подыгрывать. Перещелкиваются зубами. Ямайским ромом пахнут сумерки, синие, длинные. Она снимает халат, остается в купальнике. Семен Семенович закрывает глаза рукой. Закат опять открыт. Она кидает ему халат. Вдруг неожиданно купальник расстегивается. Гаснет свет. Лёлик выбегает из машины. На лифте поднимается управдом с женой Семёна Семёновича. Володя милиционер тоже спешит в номер. У Семёна Семёновича все плавает в глазах. В дверях появляется вся компания. Лёлик быстро уходит. Семён Семёновичу становится совсем плохо, он падает. Семен Семенович засыпает. Утро. Квартира Семена Семеновича. Он просыпается и видит, что нет никого в квартире, и вещей тоже нет. Семен Семенович находит записку на столе. Я видела твое спецзадание. После такой чудовищной лжи я не хочу и не могу быть с тобой. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай. Слышит, что на кухне кто-то есть. Улыбается. Входит на кухню. Доброе утро, Семен Семенович. Нет, я должен немедленно ехать в Дубровку. Правильно, но не сейчас. Завтра утром пришлем вам машину. Как всегда, такси. 8 утра вам удобно? А почему не сегодня? Сегодня попрошу вас выполнить одну мою просьбу. Какую? Вам нужно обязательно встретиться с вашим приятелем. Каким приятелем? Ну, с тем, с которым вы были на рыбалке, в ресторане. А, Геннадий Петрович? Встретите с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра. Угу. А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс. Гена? Да. А почему же вы его туда... Чтобы не спугнуть более крупную рыбу. Казадоев встречается у подъезда Семена Семеновича с Михаилом Ивановичем. Пытается обойти его, но случайно падает. Управдом у доски объявлений. А город пил коктейли. Приклеивает плакат «Товарищеский суд над Горбунковым». Помоги мне. Хорошо вы поете. Ну что вы. Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС? Да, к несчастью, 10 лет. И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался? Ну нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю. Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда? О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае. Вы так думаете? Да. О. А, кстати, вы кто такой? Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега. Ясно. Собутыльник. Видит татуировку на руке Миша. Ну-ка, иди отсюда. Ух. Миша. Как у вас там говорят, топай до хазы. Хорошо, хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили? Не беспокойся, алкаш. Не сорвешь. А теперь снимите. Показывает удостоверение милиции. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, я вам... Рано утром у подъезда. Доброе утро, Семен Семенович. Куда это вы такое рань собрались? К своим, Дубровку. Подъезжает Лёлик на такси. Кто заказывал такси на Дубровку? Я. Садитесь. Поехал. Счастливо. Едут в машине. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время. А Михаил Иванович не смог приехать? Золотое. А Володя? И сердце, сердцу стало. А звание у вас какое? Какое звание? Как у Володи? Лейтенант милиции? С испугу резко поворачивает рулем. Лейтенант. Старшой. Я. А. Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию. Товарищ старший лейтенант. Для солидности можно? Разрешаю. Спасибо. Вы обязательно скажите, что я выполнял ваше спецзадание. В ресторане, а главное в гостинице. А чтоб она не волновалась... Завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах. Останавливается. Нет, на это я платить не могу. Товарищ старший. Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством. С Михаилом Ивановичем. С Михаилом Ивановичем. Выходит из машины. Михаил. Привет Михаилу Ивановичу. Алло, алло, шеф, это я. Алло, шеф. Это я! Лёлик! Лёлик! Володя подъехал к подъезду. Уехал в Дубровку минут 20 назад. На такси. Бежевая «Волга». 28.70. Ого! Понял. Усё понял. Гешка на 19-й версте. Значит, без него. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усё. Бьет рукой по телефону. Ну как? Привет! От Михаила Ивановича. Спасибо. Ну что? Все будет в порядке. Даже лучше. К жене приедете, как огурчик. Без гипсу, без пыли, без шуму. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня. Поймали? Поймали. А кто он? Лопух. Зачем возвращаться? Не будем терять времени. У нас есть точка на трассе, там и снимем гипс. Как говорит наш дорогой шеф Михаил Иванович, куль железа не отходя от кассы. Быстренько снимем гипс, выпотрошим его и полный порядок. Товарищ старший лейтенант, только прошу вас все ценности принять по описи. Ну какой разговор, по всей форме. Опись, протокол, стал, принял отпечатки пальцев. Казадоев, замаскировавшись под женщину с ребенком, стоит на дороге. Голосует, но машина не останавливается. Бежит в кусты, заводит мотоцикл. Над лесом пролетает вертолет. Казадоев мчится вдогонку за машиной. В гараже. Вся операция займет не более 15 минут. Накладывает веревку пускай на гипс. Пускай макает. А я пока соберу барахлишко. Дела. Здорово, у вас здесь все оборудовано. Да, приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться. Вот так. Семен Семенович наставил пистолет на Лёлика. У вас ус отклеился. Спасибо. Руки вверх. Лёлик выбивает пистолет у него из руки. Семен Семенович бежит, Лёлик стреляет. Он притворяется убитым и падает. Лёлик подбегает к нему. Семен Семенович отталкивает его ногами. Шлангом с сильным напором воздуха пытаются друг друга обезвредить. Семен Семенович закрывает замок решетчатой двери, где находится Лёлик. Лёлик пытается разогнуть решетку. К гаражу подъезжает Казадоев. Семен Семенович снаружи закрывает гараж. Они начинают сражаться на палках. Семен Семенович забегает в гараж и закрывается изнутри. Михаил Иванович в машине. Седьмой, седьмой, что видите на трассе? Докладывайте. Я седьмой, докладываю. Из вертолета. По направлению к городу движется автоцистерна «Молоко». Такси не обнаружено. Продолжаю обследование. Прием. Семен Семенович оказывается зажатым с двух сторон. Казадоев и Лёлик хищно смотрят на Семена Семеновича. Семен Семенович в испуге. Конец первой части. Мосфильм. «Бриллиантовая рука». Кинороман в двух частях из жизни контрабандистом с прологом и эпилогом. Краткое содержание первой части. На экране мелко бежит непонятный текст. Часть вторая. Костяная нога. Семен Семенович пятится назад. Сзади Мойка. Спереди на него наступает Лёлик и Казадоев. Семен Семенович включает мойку. Лёлик и Казадоев оказываются в центре включенной мойки, не могут из нее выбраться. Семен Семенович выбегает из гаража. Седьмой, седьмой. Такси бежевого цвета в Дубровку не въезжало. Обследуйте 45-й квадрат. Семен Семенович бежит по лесу. Видит машину «Москвич». Стойте! Остановитесь! Подождите! Лёлик и Казадоев спускаются за ним в погоню. За рулем оказывается тот человек, который нашел клад. Прошу вас, отвезите в город. А что случилось? Открывает капот. Дело государственной важности. Возможно, погоня. Я отвезу. Отвезу вас, хорошо. Скорее. Начинает копаться в моторе. Скорее! Я ведь еще только учусь. Ну что вы, время? Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы. Он замечает на руке кольцо с большим бриллиантом. Руки! Вверх! Обои! Убью! Привязывают их к дереву, насильно снимают Семен Семенович гипс. Убегают со снятым гипсом, садятся в машину. Зря старались. Бриллиантов там нет. Как нет? Нет и все. А откуда вы знаете, что они там были? Эй, это с приклеенными сами, тоже думал, что они там. А они давно уже в милиции. Шеф! Стойте! Стойте, идиоты! Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. Они возвращаются и кладут Семен Семеновича в багажник. Пятый, я седьмой, докладываю. По лесной дороге на большой скорости в направлении государственной границы движется москвич вишневого цвета. Прием. Седьмой, седьмой, слушай мою команду. Вертолет летит над машиной. Цепляет тросом машину, поднимает ее в воздух. В салоне машины паника. Семен Семенович вываливается из багажника. Семен Семенович с семьей едут на катере. Михаил Иванович встречает их у берега. Помогает выйти детям и жене. За Семен Семеновичем опускается кран. Семен Семенович веревкой зацепляется за кран, его поднимает, и оказывается, что у него сломана нога. Его опускают в машину, они уезжают. В ролях жена Нина Гребешкова, Михаил Иванович, Станислав Чекан. Володя, Владимир Гуляев. Казадоев, Андрей Миронов. Лёлик, Анатолий Папанов. Жгучая блондинка, Светлана Светличная. Управдом, Нонна Мурдюкова. Семён Семёнович, Юрий Никулин. Конец фильма.